Они шли через рощи, и он рассказывал о своем новом доме, осторожно выпытывая ее вкусы. Наконец они достигли заросшей клеи, которая вела на холм, поросший боярышником. «Вот то самое место. Здесь тогда был, конечно, девственный лес. В детстве мы часто устраивали тут пикники». Дорнфорд глубоко вздохнул. «Настоящий английский пейзаж. Ничего броского, но бесконечно прекрасный». «Прелестный». «Вот именно». Он расстелил свой дождевик. «Садитесь и давайте покурим». Динни села. «Вы тоже садитесь на краешек. Земля еще довольно сырая». Он сел рядом с ней и, обхватив руками колени, молча курил трубку. А она думала: «Самый сдержанный человек из всех, кого я знаю. И самый деликатный, если не считать дяди Адриана. Вот если бы сейчас появился вепрь, — сказал он, — было бы совсем чудесно». «Член парламента убивает вепря на уступе Чилтернского холма», — пробормотала Динни, но не прибавила, и покоряет сердце дамы. «Как ветер шумит в кустах. Еще недели три, и все здесь зазеленеет. Я никак не могу решить, что лучше, ранняя весна или бабье лето. А как по-вашему, Динни?» «Когда все цветет». «А потом время жатвы. Здесь это, наверное, великолепное зрелище. Бескрайние пшеничные поля». «Пшеница только что созрела, когда началась война. За два дня до этого у нас был здесь пикник, и мы остались посмотреть восход луны. Как по-вашему, мистер Дорнфорд, в бою люди много думали о родине?» «О ней думали всегда. Каждый сражался за тот или иной уголок своей земли. Многие просто за улицы, автобусы и запах жареной рыбы. Я, в частности, сражался, как мне кажется, за Шрюсбери и Оксфорд. Кстати, мое имя Юстас». «Я запомню. А теперь, пожалуй, пойдемте, а то мы опоздаем к чаю». Всю дорогу домой они говорили о птицах и растениях. «Спасибо за прогулку», — сказал он. «Мне она тоже доставила большое удовольствие». Эта прогулка подействовала на Динни удивительно успокаивающе. Оказывается, с ним можно разговаривать и не касаясь любовных тем. Понедельник на Пасху был дождливым, но теплым. Дорнфорд провел целый час с Клэр, обсуждая ее показания. Затем поехал с ней кататься верхом, хотя шел дождь. А Динни все утро готовила дом к весенней уборке и обивке мебели, когда семья уедет в город. Отец и мать должны были поехать на Маунт-стрит, а она с сестрой к Флёр. После обеда она побродила с генералом вокруг новых свинарников, постройка которых подвигалась очень медленно. Местный подрядчик старался, чтобы его рабочие дни были заняты как можно дольше, и поэтому не торопил их. Она осталась наедине с Дорнфордом только после чая. «Что ж», — сказал он, — «думаю, ваша сестра справится, если только сумеет держать себя в руках». «Клэр может быть иногда очень резкой». «Да, юристы терпеть не могут, если их кто-нибудь срежет, да еще в присутствии посторонних. Судьи этого тоже не любят». «Им придется с ней повозиться». «Все равно они ее одолеют. Плетью обуха не перешибешь». «Ну что ж», — вздохнув, отозвалась Динни, — «на все воля богов». «А боги весьма ненадежны. Мне очень хотелось бы иметь вашу фотографию, лучше всего, когда вы были девочкой». «Посмотрю, что у нас есть. Боюсь, что только любительские снимки. Но, кажется, там есть один, где я не слишком курносая». Она подошла к секретеру, вытащила ящик и поставила его на бильярдный стол. «Семейная коллекция. Выбирайте». Он стоял рядом с ней, и они вместе рассматривали снимки. «Многие я сама снимала, поэтому там меня нет». «Это ваш брат?» «Да. А вот он как раз перед войной. А это Клэр за неделю до свадьбы. Вот моя карточка с распущенными волосами. Папа снял меня, когда он вернулся домой в первую весну после войны». «Вам было 13 лет?» «Почти 14. Предполагается, что здесь я похожа на Жанну Д'Арк, внимающую небесным голосам. Прелестная карточка. Я отдам ее увеличить. Дорнфорд поднес карточку к свету. Стоя боком к зрителям и подняв глаза, девочка смотрела на ветку цветущего плодового дерева. Снимок был очень удачен. Лучи солнца падали на цветы и на распущенные волосы Динни, доходившие ей до пояса. «Обратите внимание на мое восхищенное лицо. Вероятно, на дереве сидела кошка». Он положил карточку в карман и вернулся к столу. «А эту?» — спросил он. «Можно взять и эту?» Здесь она была немного старше, но все еще с длинными волосами и круглым личиком. Руки были сжаты, голова слегка опущена, глаза подняты. «Нет, эту, к сожалению, нельзя. Я не знала, что она здесь». Такую же карточку она когда-то послала Уилфриду. Дорнфорд кивнул, и она вдруг поняла, что он угадал причину ее отказа. Ее охватило раскаяние. «Впрочем, нет. Можете взять, теперь это все равно». И она вложила карточку ему в руку. Во вторник утром, после отъезда Дорнфорда и Кляр, Динни вооружилась картой, изучила ее и, сев в машину, отправилась в Боблок-Хайт. Ехать ей туда не хотелось, но не давала покоя мысль, что бедный Тони не сможет, как обычно, увидеть Кляр в конце недели. 25 миль она ехала больше часа. В гостинице ей сказали, что он, наверное, у себя дома, и, оставив там машину, она пошла пешком. Крум в рубашке без пиджака красил деревянные стены своей гостиной. С порога она увидела, как движется трубка у него во рту. «Что-нибудь случилось с Кляр?» — сразу спросил он. «Решительно ничего. Мне просто захотелось посмотреть, как вы живете». «Страшно мило с вашей стороны. Видите, работаю». «Вижу». «Кляр любит этот оттенок зеленого. Это лучшее, что я мог достать». «Чудесно гармонирует с цветом балок», — Крум, глядя прямо перед собой, сказал. «Не могу поверить, что она когда-нибудь поселится тут. Но не могу и отказаться от этой надежды, иначе я пропал». Динни ласково коснулась его локтя. «Вы своего места не потеряете. Я виделась с Джеком Маскимом». «Уже? Да вы прямо волшебница. Сейчас вымою руки, надену пиджак и все вам тут покажу». Динни ждала, стоя на пороге комнаты, в полосе солнечного света. На обоих коттеджах, соединенных в один, еще сохранились глицинии, вьющиеся розы и соломенные крыши. Со временем тут будет очень красиво. «Ну вот», — начал Крум, — «стойла уже закончены, а в загоны проведена вода. Недостает только лошадей, но они прибудут не раньше мая. Маскин не хочет рисковать. Да и мне хотелось бы, чтобы к тому времени закончился процесс». «Вы прямо из Кондафорда?» «Да. Кляр уехала в город сегодня утром. Она послала бы вам привет, но не знала, что я поеду». «А почему вы приехали?» — спросил Крум прямо. «Из солидарности». Он порывисто схватил ее под руку. «Да. Простите меня. А не находите ли вы, — добавил он вдруг, — что когда мы думаем о страдании других, это иногда помогает нам самим?» «Не очень». «Если уж кому-нибудь тянет, это все равно, что зубная боль или боль в ухе. От нее никуда не уйдешь». Динни кивнула. «И время года такое», — добавил Крум, усмехнувшись. «А разница между словами «нравится» и «люблю». Я прихожу в отчаяние, Динни, я не верю, чтобы чувства Кляр могли когда-нибудь измениться. Если бы она могла меня полюбить, то уже полюбила бы. А если она меня не полюбит, я здесь не выдержу. Уеду в Кению или еще куда-нибудь». Взглянув в глаза Крума, доверчиво устремленные на нее в ожидании ответа, Динни почувствовала, что выдержка покидает ее. Речь идет о ее сестре. Но что она знает о ней? О том, что творится в глубине ее души? «Никогда нельзя ничего знать заранее. Я бы на вашем месте не отчаивалась. Крум сжал ее локоть. Простите, что я опять говорю о себе, но я как одержимый. Когда томишься день и ночь... Знаю. Я собираюсь купить 2 коз. Лошади ослов не любят. Как правило, они не слишком расположены к козам, но мне хочется, чтобы здесь было уютно. Я достал для конюшни 2 кошек. Что вы на это скажете? Я знаю толк в собаках и только теоретически в свиньях. Пойдемте пообедаем. В гостинице есть неплохая ветчина. Больше он о Клэр не заговаривал. Когда они поели неплохой ветчины, Крум проводил Динни к ее машине. Усадил и провез первые 5 миль, заявив, что ему хочется пройтись обратно пешком. «Огромное вам спасибо, что приехали», — сказал он, стискивая ее руку. «Вы ужасно хорошая. Передайте Клэр мой привет». Он зашагал обратно и, сворачивая на полевую тропинку, помахал ей рукой.